Владимир Першанин. Комбат по прозвищу Снежный Лис. Предисловие. В декабрьские дни 1942 года внимание всей страны было по-прежнему приковано к Сталинграду. 2,5 осенних месяца наши войска упорно обороняли город, буквально вцепившись зубами в узкую полоску правого берега Волги. То в одном, то в другом месте немецкие штурмовые части прорывались вперед, захватывая все новые участки береговой полосы. На огромной реке в ноябре начался ледостав. Дымилась в морозном воздухе темная густая вода, напитанная шуршащей массой ледяной каши. Немцы наращивали удары, стремясь уничтожить раздробленные полки 62-й и 64-й армий генералов Чуйкова и Шумилова, сорвать снабжение войск людьми и боеприпасами через Волгу и без того затрудненное погодой. Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс с проницательным взглядом мелкой умной охотничьей собачонки не рисковал делать новое заявление о захвате Сталинграда. Он уже обжегся в сентябре 42-го, объявив на весь мир о падении города, но упорные бои продолжались. Хотя по всем прогнозам русские были обречены. И вдруг внезапный контрудар 19 ноября 42-го года, сомкнувший за 4 дня огромное кольцо окружения вокруг 6-й армии Паулюса. Наступление продолжалось. Информбюро и советские газеты каждый день передавали сообщения о новых успехах Красной Армии. Освобождались районные города и поселки. Волна наступления шла по Ростовской, Астраханской областям. Немецкие войска несли большие потери, а наши части все дальше углублялись на запад, оставляя зажатую в кольце 6-ю армию, одной из наиболее сильных и подготовленных армий вермахта, а также приданные ей итальянские и румынские дивизии. Самый мощный удар за всю войну. Некоторые советские генералы уверенно предсказывали дальнейшее развитие наступления и скорую победу над врагом. Однако не все обстояло так благополучно. В Сталинграде и вокруг него шли ожесточенные бои. Кольцо окружения не было достаточно прочным. В некоторых местах сплошной фронт отсутствовал, оборону держали разрозненные подразделения. Не хватало артиллерии, бронетехники, транспорта для переброски воинских частей на опасные участки. 12 декабря немецкие войска предприняли попытку деблокировать окруженную армию Паулюса. Группировка генерала Гота, насчитывающая 250 танков и штурмовых орудий, при поддержке авиации нанесла мощный удар с юго-запада и через 10 дней оказалась в 35 километрах от полосы обороны 6-й армии. Однако за эти 10 дней группировка понесла такие потери во встречных боях, что генерал Гот был вынужден прекратить дальнейшее наступление и встать в оборону. Эти декабрьские дни могли повернуть ход сражения и пробить кольцо, отбросив наши войска. Советским командованием был принят ряд срочных мер. Переброшены на слабые участки пехотные части и артиллерия. Изыскивались резервы для нанесения контрударов. Однако обстановка под Сталинградом оставалась сложной. На смену победным реляциям приходило трезвое осознание реального положения. Враг был силен и сдаваться не собирался. Переломить положение могли только решительные и хорошо продуманные действия. Глава 1. Батальон наносит удар. Несмотря на сложное положение, каждый немецкий солдат готовился в те дни отпраздновать Рождество. Как обычно, 25 декабря поздравляли друг друга, накрывали столы, наряжали елку, вспоминали родной дом и пели трогательную, знакомую с детства песенку «Тихая ночь, святая ночь». Война, начатая Германией в далеком 1939 году, разбросала немцев от пустынь Северной Африки на юге до Кольского полуострова на севере. Войска вермахта продвинулись на 2000 километров в глубину России и стояли у Волги. Пушечный дивизион одного из полков группы армий Дон занимал позиции в заснеженной степи между речью Волги и Дона. Трудно было придумать более унылую картину, чем эта бесконечная ледяная равнина с редкими холмами, островками кустарника и одиноко торчавшими деревьями. Дул сильный морозный ветер, вечный спутник степного края, наметая в низинах огромные сугробы. Командир дивизиона, опытный майор, выбрал для своих 12 105-миллиметровых орудий удобную позицию на холме. Отсюда хорошо просматривалась окружающая местность, а орудия перекрывали огнем обширный участок в радиусе 40 километров. В начале декабря, еще до попытки генерала Гота прорвать кольцо окружения, русские пытались уничтожить дивизион, который мешал продвижению их войск. Но пехотному полку, усиленному несколькими танками, не хватало маневренности. Хотя тяжелые орудия не отличались высокой скорострельностью, но их прицельность и мощность были высоки, а расчеты хорошо подготовлены. Снаряды весом 15 килограммов проламывали броню танков. Осколочные и бризантные заряды выкашивали пехоту. Кроме того, дивизион был усилен автоматическими зенитками, а также пулеметным и саперным взводами. После нескольких безуспешных атак на закопченном снегу остались сотни три неподвижных тел в длиннополых рыжих шинелях и сгоревшие танки. Русские больше не пытались атаковать дивизион. Артиллеристы хоть и понесли потери, но чувствовали себя уверенно. Майор приказал укрепить траншеи, вырыть запасные капониры и усилить посты. «Русские сумели окружить Паулюса», — рассуждал майор. «Но воевать не научились. Нельзя же так бездумно лезть на орудийный и пулеметный огонь. Вряд ли у них что-то получится с этим окружением». Офицеры согласно кивали. Их раздражало упорство русских, из-за которого так надолго затянулась война. В успех русского наступления они не верили. Тем более газеты и радио ежедневно сообщали о мужестве окруженных солдат Паулюса. В ту рождественскую ночь возле орудий, как всегда, стояли часовые. Мерзли дежурные расчеты одной из пушек, испаренной зенитной установки. Перетаптывались пулеметчики. Обер-лейтенант, командир второй батареи, обходил позиции, прислушиваясь к ночным звукам. Он воевал в России с осени 41 года и считался опытным офицером. То, что ему выпало дежурить в праздничную ночь, говорило о доверии начальства, и молодой офицер старался всячески его оправдать. Время перевалило за полночь. Посты несли службу исправно, а из блиндажей доносились пение и смех. Время от времени выходили проветриться разгоряченные дружеским застольем солдаты и офицеры. Обер-лейтенанту приветливо махали руками, поздравляли с Рождеством и сочувствовали, что приходится дежурить такой веселый праздник. Начальник штаба дивизиона угостил коллегу сигаретой и тоже посочувствовал, что обер-лейтенант мерзнет, а все веселятся. «Завтра я доберу, что мне полагается», — потирая руки в теплых перчатках, отозвался молодой офицер. «А сегодня кому-то надо вас охранять». «От кого?» — засмеялся один из лейтенантов. «Русские крепко завязли, пытаясь заглотить слишком большой кусок». Дежурный был с ним согласен, но легкомысленный разговор не поддержал. Вестовой, сопровождавший обер-лейтенанта, предложил принести горячего кофе и бутерброды. Это было очень кстати. Заодно хотелось отдохнуть от пронизывающего ветра. За компанию с ним остался начальник штаба и закурил очередную сигарету. Капитан был ровесником командира дивизиона, воевал еще в ту войну, 20 лет назад. Он считал, что праздник пора закруглять. Конечно, офицеры и солдаты дивизиона знают меру, вряд ли кто перехватит лишнего, но нервное напряжение последних месяцев ослабляет людей. «В такие ночи русские особенно опасны», — рассуждал начальник штаба. «Они голодают, обозлены, и в Сталинграде наверняка наносят удары, как крысы из темноты». «Но здесь их ближайшее охранение находится километрах в 7», — осторожно заметил обер-лейтенант. «А крупных частей поблизости нет». «Может и так», — согласился капитан. «Но хороший лыжник может бесшумно одолеть десяток километров за 30-40 минут. Пожалуй, пора заканчивать веселье». «А я еще раз проверю все пулеметные расчеты», — козырнул обер-лейтенант. Эта ночь тянулась особенно долго, но все же подходила к концу. Обер-лейтенант, в подбитой мехом шинели и теплых сапогах, в очередной раз осмотрел окрестности в бинокль. За эти недели он изучил здесь каждый холм, неглубокие овраги и подозрительного ничего не заметил. По направлению к Сталинграду прошел на северо-восток воздушный наблюдатель Фоккке-Вульф-189. Русские проводили его несколькими зенитными залпами, но не попали. Все шло как обычно. «Слава богу, светает», — сказал вестовой. «Здесь такие мрачные ночи. Дикая земля». Никто из дивизиона не заметил, как в километре отсюда, с невысокого кургана, за ними наблюдают двое русских разведчиков в белых маск-халатах. Не дожидаясь, пока окончательно рассветет, они спустились со склона, встали на лыжи и, убыстряя ход, помчались к балке. Здесь стояли два десятка танков и два американских бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами. Капитан, командир батальона, светловолосый, в овчинной куртке и валенках, выслушал доклад. Коротко посовещался с командирами рот, уточнил задание. Офицеры нырнули в открытые люки 34-ок. На броне заняли свои места десантники. «Двигаем помалу», — дал команду танковый комбат, заняв свое место в головной машине. Советские 34-ки обычно выдавали свое присутствие громким лязганием гусениц. Но снег отчасти глушил звуки. Танки шли хоть и быстро, но на ровном газу, без лишнего шума. Они приблизились к позициям артиллерийского дивизиона с подветренной стороны, с юго-запада, что позволило выиграть несколько сотен метров. Обер-лейтенант, старательно наблюдая за степью, не учел, что русские могут ударить с тыла. Это было бы безрассудно. В 12 километрах за спиной находились позиции пехотного полка, противотанковая артиллерия, тяжелые шестиствольные минометы. Кроме того, на линии обороны стояли в капонирах еще несколько замаскированных батарей дальнобойных орудий. Русские могли нарваться на хороший удар — и тем не менее рискнули. Самое обидное, что опасность разглядел не дежурный офицер, которому верили безопасность дальнобойного дивизиона, а ефрейтор-пулеметчик. Это неприятно задело обер-лейтенанта. «Русские танки!» — кричал ефрейтор, посылая светящиеся трассы из своего машин-гевера МГ-34. Обер-лейтенант разглядел снежные вихри и силуэты стремительно приближавшихся танков. Они двигались почти бесшумно. Звуки глушил сильный ветер. Затем отчетливо послышалось лязганье гусениц. «Тревога! Алярм!» — выпустил красную ракету дежурный офицер. Посты непростительно зевнули, подпустив вражеские танки слишком близко к тяжелым орудиям. Это был русский штурмовой батальон, достаточно опытный в своем деле. Танки приближались волной, выныривая из низин, развивая скорость на гребнях, где ветер сдул снег. Обер-лейтенант кинулся по траншее к блиндажу командира дивизиона. Но майор в распахнутой шинели уже отдавал команды и крикнул дежурному: «Бегом к своей батарее!» Из блиндажей выскакивали полуодетые артиллеристы и бежали к орудиям, разворачивая их навстречу танкам. Однако это занимало время. Дальнобойные пушки имели массу 5,5 тонн. Развернуть их в нужную сторону было не так просто. Но солдаты и офицеры очень старались, не замечая обжигающей тяжести промерзшего насквозь металла. От этого зависела их жизнь. Заряжающие уже открыли ящики со снарядами, ожидая команды. Считанные минуты, и тяжелые орудия откроют огонь. Быстрее других заняли свои места расчеты 20-миллиметровых зенитных автоматов и противотанковые отделения с гранатометами и магнитными минами. Господи, дай им Бог задержать врага, пока развернутся орудия дивизиона. Первый выстрел сделал дежурный орудийный расчет. Снаряд не попал в цель. Пока артиллеристы перезаряжали пушку, 10 секунд, дружно ударили оба спаренных 20-миллиметровых автомата. Трассы мелких зенитных снарядов уткнулись в головные машины, высекая снопы искр и сбрасывая с брони десантников, которые не успели спрыгнуть. Несколько танков стреляли на ходу, но огонь был неточный. «По гусеницам!» — кричал командир зенитного взвода. «Бейте по гусеницам!» Расчеты снизили прицел. Одна из 34-ок крутнулась, расстилая перебитую гусеничную ленту. Танки в ответ открыли огонь с коротких остановок, видя, что кроме зениток в их сторону уже развернулись 2-3 тяжелых орудия. Фугасный снаряд взорвался под массивным колесом орудия, которое так и не успело выстрелить второй раз. Пушку перекосило, раскидав в стороны расчет. 34-ка с перебитой гусеницей вела беглый огонь и накрыла еще одно орудие. Но экипаж танка был контужен попаданиями зенитных снарядов. Вытекала солярка из запасного бака. Гусеницу скреплять не было возможности из-за сильного пулеметного огня. Обер-лейтенант, ощущая свою вину вместе с расчетом, сумел развернуть орудие. Бронебойно-трассирующий снаряд с расстояния 150 метров проломил броню 34-ки, сковырнув башню на край опорной плиты. Командир танка и башенер погибли. Сумели выскочить механик-водитель и раненый стрелок-радист. Из развороченного отверстия вырывались языки пламени. Затем начали детонировать снаряды, сотрясая обреченную машину. Обер-лейтенант с удовлетворением проследил, как пламя охватывает 34-ку. Два уцелевших орудия его батареи ловили в прицел приближавшийся русский танк. Угол горизонтального обстрела 60 градусов позволил поймать в перекрестье прицела одну из 34-ок. Опытный фельдфебель готовился дернуть спусковой шнур, но рядом с ним взметнулся фонтан мерзлой земли и утоптанного снега. Ком земли ударил обер-лейтенанта в грудь. Перехватило дыхание. Он пытался встать, глядя на танк, его отполированная гусеница, подминавшая снег и неумолимо приближавшаяся к поврежденному орудию. Обер-лейтенант не раз видел, что остается от людей, угодивших под гусеницы. Месиво разорванной плоти и одежды. Неужели это конец? Почему молчит оставшееся орудие его батареи? Тем временем остальные 34-ки и легкие Т-70 вместе с десантниками захлестнули артиллерийские позиции. Шел ожесточенный ближний бой. Совсем не тот, которого ожидал командир тяжелого дивизиона, рассчитанного на уничтожение врага за несколько километров. Пятитонные орудия не успевали ловить в прицел стремительно приближавшиеся танки. Выстрелы трехдюймовых башенных пушек обрушивали капониры, кромсали механизмы и уничтожали расчеты. Пулеметный огонь не давал уцелевшим артиллеристам прицелиться. Начальник штаба дивизиона наводил ствол, спеша опередить 34-ку. Он знал, что гибель дивизиона его командиров не простят, и рассчитывал хоть с запозданием остановить русские танки. Осколочно-фугасный снаряд взорвался между массивных станин. Почти весь расчет был убит или тяжело ранен. Начальник штаба, громивший Севастополь и топивший корабли с беженцами, растерянно смотрел на обрубок руки с оторванной кистью, только что сжимавший штурвал наводки. На краю капонира, выседающей снежной и глинистой пыли, возникла фигура русского десантника в маск-халате. Громоздкий автомат с дырчатым кожухом окутался клубком пламени. Русский безжалостно добивал расчет. Кажется, он что-то выкрикивал, а рот кривила злобная гримаса безжалостного тупого азиата. Тела артиллеристов дергались от попаданий пуль. Заряжающий кричал, заслоняясь вытянутыми ладонями. Неужели этот варвар будет стрелять в пожилого раненого офицера? Не эсэсовца или карателя, а всего лишь честного солдата-артиллериста, которому нужна срочная медицинская помощь. «Не делай этого!» — в отчаянии воскликнул капитан. Война безжалостна. Сержант-десантник потерял брата и отца и не собирался щадить врагов. А начальник штаба 3 недели назад, не слишком задумываясь, приказал расстрелять 2 десятка пленных русских солдат, с которыми некогда было возиться. «Мы прикончим их штыками», — сказал тогда фельдфебель. «Патронов не так и много». «Поступайте, как хотите», — отмахнулся занятый другими делами капитан. Артиллеристы орудовали штыками не слишком умело. Запомнилось, как кричали от боли обреченные русские пленные и просили пощадить их. Это были совсем молодые парни, которым фельдфебель приказал снять шинели и валенки. Они остались лежать на обледеневшем от крови снегу. Некоторые продолжали шевелиться и стонать, а босые ноги из последних сил скребли бурый лед. Один из пленных, рослый сержант, воевавший с 41-го года, сумел спастись. Сбросив шинель и валенки, он побежал налегке, не дожидаясь, когда начнется расправа. По нему с запозданием открыли стрельбу, но смелым везет. Сержант, получив несколько легких ранений, бежал, не останавливаясь, и сумел добраться до своих. Об этой расправе узнали не только в его полку, но и в штурмовом танковом батальоне, посланном в рейд по немецким тылам. После этого пощады ждать было бесполезно. Бой продолжался. Орудие первой батареи в упор всадило снаряд в приоткрытый люк 34-ки. Танк загорелся и спустя несколько минут взорвался вместе с экипажем. Унтер-офицер подбил из чешского противотанкового ружья легкий танк Т-70, однако общая обстановка складывалась не в пользу немецких артиллеристов. Тяжелые орудия расстреливали из танковых пушек. Их забрасывали гранатами десантники. Расчеты вели ответный огонь из карабинов, упорно обороняясь, но гибли в схватках с десантниками или попадали под гусеницы русских танков. Майор, командир дивизиона, видел, как 34-ки раздавили обе 20-миллиметровые зенитные установки и расстреляли фугасными снарядами тяжелую батарею на левом фланге. Немногие уцелевшие артиллеристы убегали, но их догоняли пулеметные очереди. Взорвался склад боеприпасов. На десятки метров взвился столб огня, дыма, мерзлой земли. Взлетали обломки бревенчатого перекрытия, смятые массивные гильзы с горящими пороховыми зарядами. Мощный толчок обвалил траншею, по которой отступали офицеры из штаба дивизиона. Все вокруг покрылось завесой дыма и едкой пороховой гарью. Молодой адъютант надсадно кашлял, привалившись спиной к обрушенной стенке траншеи. Русский танк промчался рядом, его экипаж не заметил офицеров. Зато приближались десантники, открыв на бегу огонь из автоматов. «Это офицеры!» — крикнул кто-то из них. «Брать живьем!» «Поддавишься!» — хрипло огрызнулся майор, пристраивая на бруствере длинноствольный люгер. Он стрелял метко и свалил первым же выстрелом бегущего впереди десантника. Глядя на своего командира, поспешно передергивали затворы пистолетов остальные офицеры. Автоматчики из охраны штаба понимали, что живыми из танкового кольца им не выбраться. Выполняя свой долг, они лихорадочно опустошали магазины МП-40. Упали пробитые пулями еще 2 десантников, но это уже ничего не решало. Обозленные смертью товарищей, бойцы в маск-халатах не обращали внимания на торопливые очереди и пистолетные хлопки. Приблизившись к траншее, они били в упор из своих скорострельных ППШ, 16 пуль в секунду, и брать в плен никого не собирались. Спрыгнув вниз, десантники снимали с убитых часы, подбирали пистолеты, гранаты, обшаривали карманы. «Документы собирайте в офицерия!» — крикнул сержант. «И поменьше из ихних фляжек хлебайте. Бой не закончился». «Гля, главный Боров еще жив!» — удивился конопатый боец, показывая на грузного майора в излохмаченной пробоинами шинели. «Подохнет, в него полдесятка пуль угодило», — отозвался другой десантник. «А вот сапоги снять надо, мехом подбиты». Из бокового ответвления траншеи выскочили трое артиллеристов. Лица были покрыты копотью. Бежали они, пошатываясь, видимо, были контужены. Унтер-офицер вскинул карабин, на бегу выстрелил в конопатого бойца и быстро передернул затвор, досылая новый патрон в ствол. Все произошло неожиданно. Двое десантников стаскивали теплые сапоги с немецкого майора. Кто-то подбирал гранаты. А конопатый боец судорожно зевал, пытаясь вдохнуть воздух в разорванные пули в упор легкие. Опытный унтер владел карабином К-98 не хуже, чем штурвалом наводки своего дальнобойного орудия. Он наверняка бы успел сделать еще 2-3 точных выстрела, тем более появление немецких солдат из узкого отсечного хода было неожиданным. Но успел среагировать сержант Дарькин Василий, помощник командира взвода, воевавший более года. По возрасту старше своих подчиненных он был на стороже. И хотя упустил секунды, но сделать унтер-офицеру второй выстрел не дал. За время короткой передышки Дарькин успел перезарядить диск и патронов не жалел. Очередь перебила цевьё карабина, кисть руки, сжимавшую оружие, и прошила в нескольких местах тело унтера. Бежавший следом солдат в распахнутой шинели тоже угодил под трассу маузеровских пуль автомата ППШ, пробивающих насквозь 5-дюймовый сосновый брусок. Третий артиллерист, развернувшись, попытался скрыться в узком отсечном проходе. Очередь ППШ догнала его и опрокинула лицом вниз. Десантники, запоздало схватившие свои автоматы, молча смотрели на убитых немецких артиллеристов. Умирал конопатый боец. Рана оказалась смертельной. «Вот так рот разевать!» — хрипло проговорил Василий Дарькин. «Всем проверить оружие. Двигаем дальше». К этому времени почти все орудия дивизиона были уничтожены огнем 34-ок. Из низины пытались вырваться полугусеничные тягачи «ФАМО» с брезентовой крышей. Тяжелые машины выныривали одна за другой. На ходу в них прыгали артиллеристы и солдаты-ремонтники. Командир танкового батальона, капитан Андрей Шестаков, приказал развернуть свою 34-ку и вместе с первой ротой выскочил на перерез тягачам. «Огонь! Не дать никому уйти!» 18-тонные тягачи, способные буксировать по глубокому снегу тяжелые орудия, являлись ценной техникой, уничтожить которую было не менее важно, чем вооружение дивизиона. Несмотря на свои внушительные размеры, ФАМа не были бронированы. Фугасный снаряд взорвался с недолетом. Головной тягач увеличил скорость, но командир взвода Савелий Голиков догнал окутанную снежной пылью машину, вложив снаряд в корму. 6 килограммов тротила в стальной оболочке вышибли два колеса вместе с обрывками гусеницы, перекосили кузов. Двигатель продолжал упрямо тянуть массивный тягач, но через несколько метров машина остановилась. Из кабины и кузова выскакивали артиллеристы, ожидая в любую секунду следующего снаряда. Но танки вели огонь по другим тягачам, обходившим с двух сторон подбитую машину. В низине намело ветром глубокие сугробы. Единственная дорога была перекрыта. Громоздкие тягачи, спеша выбраться наверх, вязли в снегу и невольно замедляли ход. —